Глава третья. Гаражный разбор. Была еще надежда, что это какой-то розыгрыш или недоразумение. Что сейчас все выяснится, все исправится и придет в норму. «Это подполковник Ловчев. Соедините меня с генералом Кондратьевым, срочно!» — сказал я в трубку, едва голос на том конце отозвался. Сейчас секретарша генерала Наташа, красотка, на которую засматривались все мужики в оперативном отделе, и даже женатики, соединит меня с начальником. Тот скажет привычное «Кондратьев на связи», выслушает молча, не перебивая, и подытожит услышанное опять же привычным «натворили». Или «можете, когда хотите», но это редко. Это когда у нас было чем его порадовать, а в основном «натворили». Потом, после недолгой паузы, укажет, что дальше делать, и все наладится. Но из трубки донеслось «вы, наверное, ошиблись, здесь такого нет. Генерал давно на пенсии». Это не был голос Наташи, секретарши моего непосредственного начальника. Кажется, неизвестная девушка собралась положить трубку, но вдруг переспросила изменившимся голосом. «Простите, вы сказали Ловчев? Представьтесь еще раз». «Подполковник Ловчев», — сказал я поспешно. «Вы где?» — спросила она после довольно долгой паузы. «Объект 1718», — сказал я. «Тут происходит что-то странное. С кем я могу?» «Будьте на месте», — сказала девушка быстро. «К вам приедут. Уже едут». «Совершенно секретно». Председателю Комитета государственной безопасности товарищу Крючкову, В.А. Товарищ генерал армии. Докладываю вам, что в ходе операций «Аспирант» и «Очкарик», проводимых оперативным отделом Главного управления КГБ по городу Москве в мае 1970 года, при обезвреживании иностранной агентуры в подвале гаража на юго-востоке Москвы, объект 1718, был обнаружен механизм, условно названный «хроноагрегат» или «машина времени». Рассчитано математиком Б, собрано инженером Т из подручных материалов. Посредством этого хроноагрегата появлялась возможность преодолеть пространственно-временной континуум, то есть попасть в прошлое, заглянуть в будущее. Приказом генерал-майора КГБ Кондратьева я был назначен старшим группы по изучению хроноагрегата. К изучению возможностей хроноагрегата управлением были привлечены ученые. Академик Дудинский, В.Н., ведущий специалист по вычислительной технике, профессор МГУ Шубин, А.В., и профессор истории Дубцов, Д.В. Собранной группе было поставлено задание выяснить посредством хроноагрегата местонахождение Либереи, более известной как библиотека Ивана Грозного. Сначала для выполнения задания в прошлое был отправлен лейтенант Райкин, внедрившийся посредством хроноагрегата в тело опричника, крещенного татарина Панкрата Улюкаева. Он должен был выяснить, где именно была спрятана Либерея. Однако пространственно-временной вектор, настроенный профессором товарищем Дубцовым, оказался неточен, и лейтенант Райкин оказался в 1570 году. По этой причине точного места, где была спрятана Либерея, узнать не смог, поскольку она еще не была спрятана. А сам Райкин застрял в теле указанного опричника. Я вызвался вызволить своего подчиненного и по заданию председателя КГБ товарища Андропова Ю.В. был отправлен 31 мая 1970 года посредством хроноагрегата в прошлое, а именно 1571 год. Но по независящим от меня причинам события пошли не по утвержденному плану. Черт, а где же второй листок? Нет второго. Странно. Этот рапорт я написал после того, как они приехали. На новой черной «Волге», в серых плащах, в почти одинаковых шляпах. Едва выйдя из машины, сразу предъявили удостоверение. Полковник КГБ Шурыгин, майор КГБ Клещев. Я особо внимательно разглядел даты под печатями. Последняя — 1991 год. Шурыгин подозвал к себе милицейского сержанта, шепнул что-то, тот кивнул и побежал выполнять. Менты сначала разогнали зевак с линии между боксами, после этого уехали. Мне эти коллеги как-то сразу не понравились. Тут их боевой товарищ вернулся живым с опасного задания, а не теплых объятий, ни предложенной сигаретки. Как-то просто и обыденно объяснили, что никакой ошибки нет, что сейчас действительно 91-й год и что мы с Райкиным считаемся пропавшими без вести. Добавили, что поскольку генерала Кондратьева нет, а оперативное управление возглавляет генерал Козырев, то я поступаю в его полное распоряжение. «Но я получил задание лично от товарища Андропова», — возразил я. «Юрий Владимирович, он умер», — как-то неуверенно замямлил Шурыгин. «Комитет возглавляет товарищ Крючков. Если считаете нужным писать рапорт на имя руководителя КГБ, пишите на имя Крючкова, В.А.» Полковник сразу заставил меня тут же в гараже писать подробный рапорт о случившемся. Второй, который майор, полез проверять, что там в подвале. «А кто сейчас курирует проект с хроноагрегатом и как теперь называется операция?» — спросил я. «Генерал Козырев в курсе вашего задания», — уклончиво ответил полковник, просматривая мою писанину. «Это какой же Козырев? Витя?» «Да, Виктор Витальевич», — сказал полковник удивленно. «Вы знакомы?» «Ну и дела. Витька Козырев генерал? В жизни бы не поверил». «Да, был у меня в подчинении, помню его еще капитаном», — хмыкнул я. Полковник пропустил мимо ушей мой смешок и взялся читать вторую страницу моего рапорта. В это время к гаражу подъехала белая санитарная машина с большим красным крестом на борту. Я эту машину узнал, как раз из спецклиники, где комитет держал граждан со странными фантазиями. Некоторые утверждали, что они путешественники во времени. Из санитарки вылезли трое крепких парней в белых халатах. Все понятно. Чувствую, у Люкаева опять ждет уютная больничная палата. А что, его и готовить особо не надо. И так в смирительной рубашке. И действительно, два санитара по кивку Шурыгина подхватили Улюкаева и поволокли его в будку. Я посмотрел на остальных своих невольных спутников. Райкин рассматривал «Волгу», на которой приехали офицеры, и о чем-то говорил с ее водителем. Понятно, новая машина, самому интересно. Царь тоже вышел из гаража и очень внимательно рассматривал санитарку, тыкал пальцем в протектор. Кажется, машина ему нравилась. Кстати, если честно, то он меня удивлял. Редкая выдержка. Ему бы паниковать, требовать возвращения обратно, а он нет, как только мы вылезли из подвала, если не молился, то все рассматривал, трогал. Его механический слуга ходил везде за ним или стоял рядом. Ну, или находился в зоне прямой видимости. Вот и сейчас Ваня стоял у дверей и лишь поворачивал голову, держа Ивана Васильевича в поле зрения. Я поставил дату, размашисто расписался и протянул окончание рапорта Шурыгину. На трех листах получилось. Тем временем из подвала вернулся майор Клещев. Кратко доложил. Дверь взорвана, пластит. Машина вроде цела, но разобрана. Одна колба разбита. «Почему разобрана?» — резко повернулся ко мне полковник. «Кто разобрал? Агрегат исправен?» «Исправен», — ответил я. «Одну колбу надо заменить и батареи зарядить. А разобрали мы, когда дверь взрывали. Нам стол понадобился для защиты от взрывной волны». «Понятно», — кивнул Шурыгин, переглянулся с Клещевым и добавил. «Ну что, поехали, что ли?» Я так и не понял, куда и на чем именно мне предложит поехать полковник Шурыгин, потому что со стороны санитарки раздался какой-то громкий вскрик. Я с удивлением увидел, как два санитара ловко натянули на царя смирительную рубашку и по лесенке втащили его в будку. И быстро как! Вот только что он машину рассматривал, и вот его уже нет, и одинокий посох лежит в пыли. А к нам шел третий санитар с довольно мерзкой ухмылкой. И в руках у него было еще три смирительных рубахи. Зачем еще рубахи? Для чего? Для кого? «Не дергайся, Ловчев!» Почувствовал я тычок чего-то твердого в спину. «Ты сам все понимаешь». Явно не пальцем ткнул мне в спину полковник Шурыгин. Пистолет и, кажется, с глушителем. Вот, честно говоря, не ожидал. Что меня вместе с остальными в спецклинику? Впрочем, а чего удивляться? Я же тоже в какой-то мере путешественник во времени. «Не надо рубашки, не позорь мундира. Я сам поеду», — сказал я. «Сам так сам», — обрадовался Шурыгин. «Знал, что ты сам все поймешь. Виктор Витальевич так и сказал, что ты догадливый. Но на всякий случай, примерь-ка. Сзади мне вложили в руки что-то железное. Наручники. Я чуть повернул голову и заметил, что майор Клещев тоже держит в руке пистолет с глушителем. И вот этим пистолетом легонько подталкивает Ваню в сторону санитарки. И тот туда без всякого сопротивления идет и даже сам поднимается по лесенке. «Ну давай, Коля, не тяни с браслетами», — снова ткнул меня в спину Шурыгин. Я надел на левое запястье железное полукольцо, защелкнул, но полностью себя сковать не успел, потому что в этот момент из будки санитарки с протяжным криком вылетело что-то крупное, белое, и это врезалось прямо в Клещева. Оба, майор и упавший на него санитар, свалились в пыль. После небольшой паузы из будки тоже с солидным таким звуковым сопровождением вылетел второй санитар и опять на Клещева, собиравшегося подняться. Санитар с рубахами обернулся, видимо, очень удивился происходящему и тут же поспешил на помощь своим. И Шурыгин немного отвлекся, тоже с удивлением наблюдая за происходящим. Не каждый день видишь свободно парящих санитаров. Я подловил момент, чуть сместился вправо и резко двинул левым кулаком Шурыгину в нос. Попал удачно, аккурат в глаз, да еще в нос ему попало прям кольцом от наручников. Полковник пошатнулся и схватился левой рукой за пострадавший глаз. Я быстро развернулся ребром ладони в локтевой сгиб, выбил у него пистолет и добавил ему кулаком в солнечное сплетение. Шурыгин обмяк и сполз на полу верстака. Слабоват полковник что-то оказался, и реакция заторможенная. Знать, давно спортзала не посещал. Не огляделся. А где Райкин? Совсем про него забыл. Его что, тоже санитары повязали? Нет, Райкин стоял около белой машины с красным крестом и с интересом наблюдал, как из будки вылетает третий санитар. И опять на вставшего было Клещева. Прям снайпер какой-то в будке засел. Как точно медицинских сотрудников метает. Правда, этот санитар после падения на мягкого Клещева сразу вскочил и снова хотел рвануть к будке, но тут Райкин сделал резкое движение рукой, санитар обмяк и улегся поверх коллег. Райкин поднял что-то с земли, осторожно заглянул в будку, кивнул и подошел ко мне. Понимающе посмотрел на лежащего Шурыгина, положил на верстак два ПМа. Один был с глушителем. Видимо, тот, что был в руке у Клещева. «Второй ствол откуда?» — спросил я. «Представляете, товарищ подполковник, мы с ихним водителем так мирно беседовали про движки, лошадиные силы, трансмиссию, и тут водила вдруг вытащил пистолет и сказал, что я арестован. Он жив, надеюсь? А что ему сделается? Я его в багажник засунул. Пусть полежит, отдохнет». Я нашарил в кармане у Шурыгина ключ от наручников, освободился от браслета и пристегнул им владельца к тискам на верстаке. Шурыгин не сопротивлялся, только пучил глаза, пытаясь восстановить дыхание. Знать, хорошо я его приложил. «Сдурел, Ловчев. Знаешь, что с тобой козырь сделает? Он тебя в лепешку. Сдайся сам, лучше будет». «Только не мне», — закончил я заманчивое предложение полковника. Тем временем из будки спустился Ваня, за ним вышел Иван Васильевич, уже без смирительной рубахи. Райкин быстро метнулся к машине, с поклоном подал государю посох. Повернулся ко мне. «Чует мое сердце, сваливать нам надо, и их величество забирать», — кивнул он на государя и слугу. «И побыстрее, а то все кончится летально». Оказалось, разгневанный государь, получив посох в руки, сразу начал охаживать им обидчиков, санитаров, ну и Клещева за компанию. Бил серьезно, с оттяжкой, видимо, так сильно был рассержен покушением на помазанника Божия. Сделал паузу, похлопал себя по груди, где до того висел крест. Креста с камнями на груди не было. Иван Васильевич наклонился над кучей тел. Нашел крест в кармане халата одного из избиваемых, приложился к распятию губами, вернул крест на свою грудь и продолжил избиение. Я был с Райкиным согласен. Стоило поторопиться, не только из-за сбережения санитаров, во всех смыслах. Если я и должен дать отчет о случившемся, то не в смирительной рубашке и не в клинике для душевнобольных. Я офицер КГБ, я присягу давал и цену себе знаю. Только на чем сваливать? На санитарке слишком заметно, далеко не уедем. На «Черной Волге» Шурыгина наверняка сразу искать будут. Я повернулся и посмотрел на мою ласточку. «А что, почему нет? У меня в багажнике и комплект номеров запасных имеется. Только вот аккумулятор сел». Райкин без слов все понял. Снял аккумулятор с «Волги» противника, поставил на нашу. Я посмотрел на яркую наклейку на батарее. «Фирма Bosch. Они плохо живут, оперативники КГБ. У нас такого не было. У нас все больше отечественные. Если ночью мороз, лучше занести домой». «А это фирма». Ласточка завелась сразу, словно только этого и ждала. Бензина было полбака. «Я вот еще», — сказал Райкин, показывая мне пучок каких-то проводов. «Там у них что-то типа рации в машине. На Алтай похоже. Так я подергал проводки». Вот нравился мне Райкин. Именно инициативностью. «Слушай сюда, полковник», — сказал я, наклонившись к Шурыгину. «Оружие, документы забирать на первый раз не буду. В багажнике будут. Вите скажи, что Коля вернулся. Это хорошо, что он меня помнит. Я ему еще позвоню». Я пинком ноги загнал его пистолет под верстак, подобрал выпавшие на пол листки с моим рапортом, сунул в карман. «Пока, коллега. Ноги подбери, я выезжать буду», — сказал я на прощание уже из окна машины. Я аккуратно выехал из гаража. Государь оставил избиение и с любопытством рассматривал мой автомобиль. Особо оленя на капоте и блестящий передний бампер. Райкин с поклоном открыл перед ним переднюю дверь. Иван Васильевич с сомнением покачал головой, но в машину уселся. Что-то пошептал в набалдашник посоха. Ваня, все еще стоявший у будки, вдруг дернулся и тоже полез в машину, на заднее сиденье. Райкин тем временем закрыл гараж, замотал петли проволокой. Он уже собрался сесть в машину, когда из будки санитарки показался Улюкаев в смирительной рубашке с завязанными сзади рукавами. Райкин вопросительно посмотрел на меня. «Решай сам», — сказал я, — «но в клинике за ним, по крайней мере, проследят, а с нами, сам понимаешь». «Ничего, при мне целее будет», — сказал Райкин и помог Улюкаеву спуститься по лестнице. Стянул с него смирительную рубаху и даже открыл дверь авто. Улюкаев в машину сел, но на Райкина посмотрел зло. Перед тем, как тронуться, я обернулся на кучу малу, устроенную Ваней и избитую Иван Васильевичем. Побитые санитары и майор Клещев слабо шевелились и пытались расползтись по сторонам, как раки. «До свадьбы заживет», — сказал я и врубил скорость. Ворота в кооператив были закрыты. Я остановился у будки сторожа, заглянул в окошко, опять потребовал телефон. Сторож, явно запуганный обилием силовиков в короткий временной промежуток, аппарат предоставил незамедлительно. Я приложил трубку к уху, быстро набрал домашний номер. Длинные гудки. Наконец, соединилось. «Алло, Ирина, ты?» — крикнул я в трубку. «Алло, Ирина!» Голос в трубке, женский, незнакомый. «Вам кого?» «Ловчеву, Ирину. Это квартира Ловчевых?» «Ловчевы здесь больше не живут». И короткие гудки. «Зачем ворота закрыл?» — спросил я сторожа. «Так это товарищ полковник велели. Сказали, что без устного или письменного приказа никого не впускать, никого не выпускать. Открывай ворота», — сказал я. «Так это приказ». «Устного нет. Бумага есть? Давай бумагу письменной напишу. Письменно ведь можно?» Сторож кивнул, соглашаясь, аккуратно вырвал листок в клеточку из общей тетради, протянул мне. Я широко и размашисто написал: «Приказываю открыть ворота. Подполковник КГБ Н. Ловчев». Расписался, а вот с датой чуть не ошибся. Пришлось семерку менять на девятку. «Годится?» — предъявил я документ. «Вроде да», — сказал сторож, чеша в затылке. «Так открывай давай, у меня важная персона в машине. Ждать не любит». «А потом что?» «Потом закроешь». Я выехал в открытые ворота, остановился, дождался, пока сторож снова защелкнет замочную дужку. «Закрыл?» — спросил я. «Закрыл», — кивнул сторож. «Дай-ка ключ сюда», — сказал я, протягивая руку через прутья. Сторож отдал. «Изъял подполковник КГБ Ловчев», — нацарапал я на листке и вручил сторожу. Такой вот обмен. Конечно, жалко мужика, влетит ему, наверное, но мне нужно было время, чтобы уехать отсюда подальше. Закончить свои дни в клинике с решетками на окнах, в мои планы не входило. Я уже выехал на трассу, когда лампочка на панели с трубкой засветилась веселым огоньком. Ого! Аппарат профессора Лоханзона работал и зарядился как быстро. Я взял трубку, приложил к уху и услышал знакомый голос. «Ну, здравствуй, Коля!»